весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Джеральд Кэри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Катакасис абриосис. Рассказ. Примечание. Катакасис абриосис. Спонтанное возгорание человека. Латынь. Конец примечания. Это произошло на третий год моего знакомства с Шерлоком Холмсом. Дело, о котором я сейчас собираюсь поведать вам, было, мягко говоря, весьма необычным. Более того, его вполне можно назвать уникальным. Все началось в один непогожий день, поздней осенью, когда к нам домой на Бейкер-стрит неожиданно заявился инспектор Лей-стрит. Поздоровавшись, Холмс произнес: «Насколько я могу судить, инспектор, на этот раз вам не нужна моя профессиональная помощь. Я догадался об этом по блеску ваших глаз. Кроме того, сейчас вы выглядите на удивление спокойным». «Вы, как всегда, правы, мистер Холмс», — улыбнулся Лестит. «Я хочу позвать вас с собой и показать нечто такое, чего вы никогда прежде в жизни не видели. Итак, джентльмены, если у вас нет срочных дел, не желаете ли вы проехать со мной до Бентнелл-Грин? Экипаж подан и ждет вас». С этими словами инспектор широким жестом показал на дверь. Вполне естественно, слова Лейстрида до нельзя заинтриговали нас. Мы быстро оделись и проследовали за ним на улицу. Как мы ни пытались по дороге вытянуть подробности, все тщетно. Инспектор лишь качал головой и повторял: «Я такого, господа, никогда прежде не видел. Да и вы наверняка тоже. В противном случае вы меня сильно удивите». Кэп остановился у большого доходного дома на несколько квартир. Констебль, стоявший у парадного подъезда, сдерживал толпу зевак, в которой выделялось несколько горластых журналистов. Констебль отсалютовал Лейстриду и пропустил нас в дом, где мы поднялись вслед за инспектором на верхний этаж. Когда мы проходили по коридору, я обратил внимание на резкий запах, которым тянуло из второй справа комнаты. Здесь тоже дежурил полицейский. Откозыряв, он распахнул перед нами дверь. «Ну что же, джентльмены, готовы? Смотрите!» — произнес Лейстрид и отошел в сторону, пропуская нас вперед. Холмс с решительным видом вошел в комнату, и я услышал, как он ахнул. Не в силах сдержать любопытство, которому теперь примешивались и нетерпение, я поспешил за другом. Первым делом меня настиг запах, вернее, маслянистая, омерзительная вонь, от которой меня чуть не вырвало. Все было затянуто дымом, а окна покрыты тонким слоем бурой копоти, отчего в помещении царил полумрак. Вся комната, начиная примерно с метра от пола и выше, была заляпана жирной сажей. Она же покрывала потолок, газовые лампы, зеркало и часы. «Потрясающе!» — пробормотал Холмс, склоняясь, чтобы рассмотреть нечто, лежавшее у камина на полу. «Просто потрясающе!» Я глянул через плечо друга и с ужасом увидел перед собой обугленные останки женщины. Огонь пожирал ее, пощадив лишь конечности и череп. На руках и ногах сохранились остатки плоти. Следов огня на туфлях несчастной я и вовсе не заметил. Все остальное обратилось в пепел. Знаете, Уотсон, впервые за всю свою жизнь сталкиваюсь с катакасис эбриосис. Боже всемогущий, ошеломленно проговорил я, самого сгорания человека? Именно оно, кивнул Холмс, или же я совсем ничего не понимаю. Я был уверен, джентльмены, вмешался Лейстрид, что вам будет любопытно взглянуть на останки бедняжки, прежде чем их увезут в морг. Наши фотографы из Скотланд-Ярда уже все зафиксировали. Обратите внимание, насколько четко прослеживается граница возгорания. Холмс показал на кучу нетронутых пламенем щепок для растопки, лежащую в камине, и пару деревянных спиц в руке женщины. Огонь пощадил и вязание из шерсти, над которым она трудилась. «Просто не верится!» — покачал я головой. «Пламя было такой силы, что обратило в пепел ребра и позвоночник. Оно должно было охватить весь дом». «Вы совершенно правы, доктор!» — кивнул Лейстрид. «Поразительно!» «Скажите, Уотсон, сколько, на ваш взгляд, ей было лет?» — спросил Холмс. Я осмотрел зубы, потрогал руку и ответил. Судя по состоянию зубов и степени упругости кожи, я бы сказал, что жертве было лет 20-30. «Браво, доктор! Вы просто великолепны!» — похвалил меня Лейстрид. «Женщине было 27 лет. Ее звали Алиса Мёрфи, она работала швеей и жила одна». Холмс как раз изучал голову трупа. Череп был голым, огонь уничтожил волосы и плоть. «А это что у нас такое?» — спросил прославленный детектив, показав на круглую вмятину с левой стороны теменной кости. «Проще простого», — пожал плечами Лейстрид. «Падая, бедняжка ударилась головой о каминную решетку». Я согласно кивнул. По углам железной каминной решетки имелись латунные шарики как раз подходящего размера. Возле одного из них и лежала голова несчастной. «Не обязательно», — пробормотал Холмс. «Думаю, в данном случае мы имеем право с чистой совестью закрыть дело», — с довольной улыбкой заявил Лейстрид. «Я знаю, мистер Холмс, вы любите искать преступления даже там, где их и не было. Но сейчас можно с уверенностью заключить, что мы столкнулись с классическим случаем самовозгорания человека». «Конечно же, мне доводилось читать об этом феномене», — поспешно вмешался я, желая избежать ненужного спора. «Но я не понимаю, как человеческое тело, состоящее почти на две трети из воды, может спонтанно самовоспламениться». «Кто и в каком часу нашел труп?» — выпрямился Холмс. «Это случилось на рассвете», — ответил Лейстрид, сверившись с записной книжкой. «Покойную обнаружила хозяйка квартиры, мисс Беннет. Она почувствовала запах дыма, стала стучать, и никто не открыл. У нее был свой ключ. Она отперла дверь и увидела весь этот ужас. Бедная женщина до сих пор не может окончательно прийти в себя. Неудивительно, поежился я. Я читал, что удар молнии обладает достаточным объемом энергии, чтобы привести к подобным результатам, высказал версию Холмс. Мне доводилось осматривать людей, пострадавших от удара молнии, возразил я. В самой молнии энергии более чем достаточно, но характер повреждений, что она наносит, совсем другой. Происходит ожог кожных покровов, сбой работы сердечно-сосудистой системы, и иногда имеет место сильнейшие мышечные спазмы, приводящие переломом костей, но чтобы человек сгорал, такого не бывает. Более того, немало людей после удара молнии остаются живы. Вдобавок, у нас нет никаких доказательств того, что в эту комнату ударила молния, заметил Лейстрид. Да и откуда ей взяться? Грозы прошлой ночью не было. А что, если молния была шаровая? Предположил я. Мне доводилось слышать, что они возникают и без грозы. Впрочем, шаровые молнии столь же большая редкость, как и самовозгорание человека. Во всех источниках, которые я прочел, утверждается, что шаровые молнии бесплотны и сродни блуждающим огонькам. Да, они способны беспрепятственно проникать сквозь стены и оконные стекла, но обратить человека в пепел им не под силу, — покачал головой Холмс. Кроме того, мы можем исключить версию, что жертва случайно как-нибудь подпалила свою одежду. В подобных случаях человек мечется, пытаясь сбить себя пламя, а несчастная лежит спокойно, даже не выпустив из рук вязание. Вы совершенно правы, Уотсон, превосходно. Даже я вряд ли смог бы выразить эту мысль лучше, промолвил Холмс. Услышав похвалу, которой меня удостоил сам король дедукции, я просиял от гордости. Холмс извлек из кармана платок и оттер сажу с циферблата часов, стоящих на каминной полке. Стрелки замерли на четверти двенадцатого, и мне представилось очевидным, что оживить механизм вряд ли удастся. «Часы остановились от жара», — заметил Холмс. «Таким образом мы примерно знаем, в каком часу сила пламени достигла пика». Мой друг повернулся к Лейстриду. «Скажите, пожалуйста, вчера вечером к миссис Мёрфи кто-нибудь заходил?» «Я не спрашивал. Комната была заперта, признаки взлома отсутствуют, следы борьбы тоже. Еще раз повторяю, у меня нет никаких оснований полагать, что здесь произошло преступление. Быть может, нам имеет смысл побеседовать с миссис Беннет и окончательно развеять все сомнения, — предложил Холмс. Лейстрид тяжело вздохнул. «Хорошо, мистер Холмс», — покорно произнес он. «Если вы так настаиваете, прошу за мной». Мы спустились по лестнице к хозяйке комнаты. Ею оказалась сидевшая на диване степенная седовласая дама лет 50. Возле нее хлопотал один из соседей. «Прошу прощения за очередное беспокойство, миссис Беннет», — промолвил Лейстрид. «Если вас не затруднит, не могли бы вы ответить на несколько вопросов этого джентльмена? Его зовут Шерлок Холмс». «Да, конечно», — всхлипнула женщина, утерев глаза платочком. «Не желаете ли чаю, господа?» Мы все отказались. И Холмс сочувствием в голосе произнес: «Чудовищная трагедия, миссис Беннет. Скажите, давно ли мисс Мёрфи снимает у вас комнату?» «Два года». «Оплату не задерживала?» «Никогда. Платила каждую пятницу, как по часам». «Гости у нее часто бывали?» «Нет, разве что дружок к ней захаживал, Шеймус». «Вы с ним были знакомы?» «Честно говоря, нет. То есть я его, конечно, видела, но мельком. Он постоянно носил кепку, надвинет на глаза и идет». «Вот и как занят. Скажите, в случае необходимости вы смогли бы его опознать?» «Не уверена. Скажу только, что роста он был высокого, примерно с вас, сэр, а говорил с ирландским акцентом и всегда ходил с тростью». «Он приходил сюда пешком или приезжал на извозчике?» «На извозчике». «А как он одевался? Как джентльмен?» «Нет, скорее как рабочий, но аккуратно и чисто». «Прошлым вечером Шеймус был здесь?» «Может, он и заходил, но лично я не видела. Около 9 я пошла в Королевский дуб побаловать себя глоточком джина». «Скажите, а миссис Мёрфи употребляла джин?» «Боже мой, конечно же нет. Она всегда была решительно против алкоголя и на дух не переносила пьяных». «Понятно. Что ж, миссис Беннет, огромное вам спасибо. У меня больше нет вопросов. Искренне надеюсь, что вы вскоре оправитесь от этого жуткого потрясения». Лейстрид двинулся вслед за нами, решив проводить нас до парадного входа. «Скажите, инспектор, доводилось ли прежде полицейскому управлению сталкиваться с подобными происшествиями?» — поинтересовался по пути Холмс. «Бывало», — кивнул Лейстрид с важным видом, — «только сами понимаете. Самовозгорание человека — большая редкость. Последний случай произошел 16 лет назад, еще до того, как я пошел в полицию. Тогда при схожих обстоятельствах обнаружили останки одной тучной пожилой дамы в Сохо. Она сидела в кресле, а на полу валялась пустая бутылка джина. От кресла практически ничего не уцелело, а остов до пружины. Однако при этом огонь не тронул щиколотки и ступни. Что характерно, на ногах были тапочки, которые пламя совершенно пощадило. Я читал о подобных случаях, зафиксированных во Франции. Везде схожая картина. Некоторые считают, что содержащиеся в крепком алкоголе эфирные масла накапливаются у жертвы в желудке и приводят в итоге к возгоранию. Может, оно и так, мистер Холмс? Скажите, а можно будет взглянуть на дело о происшествии в Сохо? Ну, конечно. Заходите в Скотланд-Ярд завтра утром, и я все устрою. Когда мы спустились по лестнице и вышли на улицу, у экипажа Лейстрида остановилась роскошная карета с вензелем, и из нее вышел статный мужчина. Лейстрид тут же встал по стойке смирно и взял под козырек. Его примеру последовал и констебль у парадного входа. «Начальник полиции, сэр Джеймс Мерлоу», — прошептал мне на ухо Холмс. «Он-то что здесь делает?» Мерлоу был важен, высок ростом и выглядел в двубортном пальто и цилиндре очень внушительно. В одной руке начальник полиции сжимал черные кожаные перчатки, а в другой — трость из черного дерева с серебряным набалдажником. На сером галстуке поблескивала булавка с бриллиантовой головкой. — Вот вы где, Лейстрид! — начальник полиции выставил вперед бороду с проседью. Деннисон сообщил мне, что вы на выезде расследуете очередной загадочный случай самовозгорания, а я как раз проезжал мимо. Жуткое дело. Вы не находите? Совершенно с вами согласен, сэр. Вы позволите представить вам мистера Шерлока Холмса и доктора Уотсона? После того, как мы обменялись рукопожатиями, начальник полиции с улыбкой произнес: «Вот мы, наконец, и познакомились, мистер Холмс. Я в курсе, сколь неоценимую помощь вы оказывали Скотланд-Ярду. С одной стороны, это доставило мне удовольствие, а с другой — я лишь выполнял свой долг», — склонился в легком поклоне великий сыщик. «Вам и сейчас понадобится помощь мистера Холмса», — с легким раздражением в голосе спросил у Лейстрида сэр Джеймс. «Никак нет, сэр. Я пригласил этих джентльменов засвидетельствовать столь редкое явление лишь из соображений профессиональной вежливости». «Превосходно!» — с облегчением произнес начальник полиции. «Я не желаю, чтобы из этого дела устраивали ярмарочный балаган. Давайте-ка как можно быстрее покончим с ним. Договорились?» «Не желаете осмотреть место происшествия?» — поинтересовался Лейстрид. «Думаю, в этом нет необходимости», — с едва заметной брезгливостью ответил сэр Джеймс. «Не смею вас больше задерживать». Повернувшись к констеблю, начальник полиции велел разогнать толпу. Затем кивнул нам, приподняв цилиндр. «Удачного вам дня, джентльмены!» После чего сел в карету и уехал. Настал и наш черед прощаться с Лейстридом. «До встречи завтра утром, инспектор», — напомнил Холмс. «Ну и как ваше впечатление?» — спросил я, когда мы уже ехали в кэбе домой. «Занятно, весьма занятно», — ответил Холмс. «Чарльз Диккенс в холодном доме упоминает мистера Крука, погибшего в результате самовозгорания. Но я никогда не думал, что мне доведется самому столкнуться с этим удивительным феноменом». Немного подумав, великий детектив добавил: «Знаете, Уатсон, я не разделяю уверенности Лейстрида в том, что дело можно с чистой совестью закрывать». «Я это уже понял. Вы подозреваете, что произошло убийство?» «Если угодно, обвиняйте меня в излишней мнительности, но кое-какие детали мне решительно не нравятся. Например?» «Во-первых, в подавляющем большинстве задокументированных случаев самовозгорания фигурируют люди преклонного возраста. Как правило, всех их отличает тучность и пристрастие к выпивке. Жертвы во Франции налегали на бренди, англичане — на джин. А теперь сравним с тем, что мы имеем. Здесь молодая, стройная женщина, которая терпеть не может алкоголь». «Всегда есть исключение из правила», — возразил я. «Кроме того», — продолжил Холмс, не обращая внимания на мои слова, «у меня имеются несколько версий, объясняющих, каким образом насыщенные водой человеческие тела могут превратиться в пылающие факелы». «Нисколько в этом не сомневаюсь, старина. Я с интересом ожидал комментариев». Вдруг Холмс неожиданно попросил извозчика остановиться и бросил мне: «Значит так, Уатсон, мне нужно навести кое-какие справки, и поэтому я вынужден сейчас вас оставить. Увидимся дома». С этими словами он устремился в сторону, противоположную той, куда мы ехали. Отсутствовал Холмс недолго. «Вы не поверите, Уатсон», — промолвил он, зайдя в гостиную. «Мне только что довелось побывать на самой жуткой из всех экскурсий в моей жизни. Провел ее Синди Беллингс, главный оператор печи городского крематория. Оказывается, тело сгорает следующим образом. Сперва вспыхивают синим пламенем волосы, при этом у трупа откидывается назад голова и открывается рот. Потом, как ни чудовищно это звучит, под воздействием огня сжимаются сухожилия, отчего тело словно пытается сесть. Кости начинают лопаться, когда температура достигает примерно 400 градусов». «Господи, Холмс! Зачем вы мне все это рассказали? Теперь я не смогу избавиться от кошмарных картин, что так любезно нарисует мне мое воображение». «Прошу меня за это извинить, дружище, но разве вы не понимаете, к чему я клоню? Разница между кремацией и тем, что произошло с Алисой Мёрфи, заключается в том, что при кремации кости лопаются, а не обращаются в пепел. И что делают с обломками костей? Выбрасывают или кладут в урну? Кладут в урну, объяснил Холмс. Но прежде перемалывают в особом механизме. Я об этом раньше не знал. Черт бы меня побрал! Как вы сами можете судить, в случае с Алисой Мёрфи произошло нечто совсем иное, и я твердо намерен разобраться, что именно. На следующий день, вернувшись из Скотланд-Ярда, Холмс заявил: «Я просмотрел дело о возгорании, имевшем место много лет назад в Сохо, и теперь мне еще больше хочется выяснить, что же случилось с Алисой Мёрфи. Знаете, Уатсон, теперь меня нисколько не удивляет, что сэр Джеймс отказался осмотреть место происшествия». «И почему же?» Молодого инспектора, занимавшегося расследованием случая в Сохо, звали Джеймс Мерлоу. За долгие годы он сумел взобраться на вершину служебной лестницы и стал начальником полиции. «А, теперь все понятно», — кивнул я. «Он знал, какую картину ему предстоит увидеть. Что ж, я бы на его месте тоже отказался». Последующие два дня я практически не видел Холмса. Накануне однажды днем он явился на Бейкер-стрит с фонарем в руке, весь перемазанный сажей. «Скорей, идемте за мной, Уатсон!» — с настойчивостью в голосе позвал он. Великий детектив отвел меня в заброшенный дом на соседней улице Джордж-стрит. Мы вместе спустились в подвал. Еще на лестнице я почувствовал знакомый мерзкий запах. «Вы что, Холмс, сожгли здесь труп?» — в ужасе воскликнул я. «Ну, конечно, доктор. Как еще, по-вашему, я мог проверить свою теорию? Впрочем, вам нечем беспокоиться. Специально для этого эксперимента я купил у мясника молочного поросенка». Я с облегчением вздохнул и, остановившись на пороге, взглянул внутрь помещения. За дверью стояла кромешная темень, и мне удалось разглядеть лишь груду углей, олевших на бетонном полу. Холмс двинулся вперед, высоко подняв над головой фонарь. «Я остановил свой выбор на поросенке», — пояснил он, — «потому что состав свиного жира похож на человеческий, причем настолько, что людоеды южных морей называют своих жертв длинными свиньями». После того, как дым немного рассеялся, мне удалось разглядеть останки поросенка. Сходство с тем, что я увидел в комнате несчастной миссис Мёрфи, было потрясающим. Тело животного вместе с ребрами и позвоночником обратилось в пепел. Остались лишь ноги и череп. «Как у вас это получилось, Холмс?» «Я с самого начала предположил, что одежда на человеке может сыграть роль свечного фитиля и помочь сначала растопить подкожный жир, а потом поддержать его горение. Таким образом, я завернул поросенка в небольшое одеяло и поджег его. Причем, замечу, никакого джина. Как вы сами можете видеть, та часть тела, где содержалось больше всего жира, обратилась в пепел. Сохранились задние ноги, достаточно, заметьте, костлявые, и череп. Каким образом огонь продолжил гореть, когда в помещении практически не осталось воздуха? Отличный вопрос, доктор. Мне он тоже не давал покоя. Как вы прекрасно помните, окна и двери в комнате миссис Мёрфи были закрыты, но огонь, тем не менее, не погас. Для того, чтобы выяснить, в чем тут дело, я и устроил этот маленький эксперимент. Посмотрите. Холмс показал мне на несколько свечей, расставленных на полу. Сначала я запалил эти свечи, потом сразу же поджег одеяло, после чего стал наблюдать за происходящим сквозь дверную щель. На ведра с водой не обращайте внимания. Я их принес на случай, если мой эксперимент выйдет из-под контроля. И что же вы увидели? Сперва одеяло ярко вспыхнуло. Потом начался процесс топления жира, и помещение затянуло густым черным дымом. На стены и потолок стала оседать сажа. Вот, посмотрите. Процесс был достаточно медленным и скучным, но постепенно весь кислород в помещении выгорел, и свечи одна за другой погасли. Вам это может показаться невероятным, но поросенок продолжал тлеть. Мне представляется, что здесь имел место процесс анаэробного, то есть бескислородного обугливания, в результате которого тело поросенка превратилось в пепел. Пожалуй, мне как-нибудь стоит написать об этом статью. Вы совершенно правы, Холмс. То, что вы мне поведали, просто невероятно. Не то слово, Ватсон. Значит, вы считаете, что так и погибла мисс Мёрфи? Скажем так, я полагаю, что именно это произошло с телом несчастной. Что же касается причины ее смерти, то пока у меня слишком мало данных для однозначного вывода. Я помог Холмсу прибраться в подвале. Пол мы помыли водой из ведер, которые мой друг столь предусмотрительно припас. Не буду врать, я вышел на улицу не без чувства облегчения. Пока мы были в подвале, я никак не мог избавиться от мысли, что вот-вот сюда спустится констебль и арестует нас за вторжение на частную территорию. Большую часть следующего дня Холмс отсутствовал и вернулся только после 5. «Скорее, Уотсон!» — бросил он. «Нам надо переодеться и замаскироваться!» «Зачем?» — удивился я. «Я обратился за помощью к некой Энни Кокс, подруге покойной мисс Мёрфи. Они работали вместе на одной фабрике. Сегодня вечером Энни будет ждать нас в королевском дубе». С этими словами Холмс принялся за работу. Ему предстояло полностью изменить нашу внешность. «Как я уже сказал, мне удалось вести знакомство и поговорить с мисс Кокс», — поведал мне Холмс, пока возился с накладными бордами и гримом. «От нее мне стало известно о признании Алисы, что ее возлюбленный Шеймус — женатый человек. Сперва он обещал девушке, что разведется с женой и переедет к ней. Но месяц сменялся месяцем, и все оставалось по-прежнему. Когда же Алиса попыталась надавить на Шеймуса, тот взъярился и начал ей угрожать. Я поинтересовался, как мисс Мёрфи обычно поддерживала связь с Шеймусом, если он был женат. И Энни Кокс сказала мне, что ее подруга передавала сообщение своему любовнику через раздел частных объявлений газеты «Ирвинг Стандарт». Это натолкнуло меня на одну мысль, и миссис Кокс согласилась помочь воплотить ее в жизнь. Холмс сунул мне в руки свежий номер «Ирвинг Стандарт», как раз открытый на разделе частных объявлений. «Смотрите», — мой друг ткнул пальцем. «Шеймус», — прочел я вслух, — «Алиса мне все рассказала. Встретимся в Королевском дубе в 9 вечера. Буду там только сегодня и завтра. Узнаешь меня по красной шали. Энни». «Но нам-то зачем маскарад?» Поднял я на Холмса взгляд. «Ведь и Шеймус не знает, как мы выглядим». «В Королевском дубе собирается рабочий люд, так что публика там довольно простецкая», — улыбнулся Холмс. «Если мы заявимся туда как есть, то будем слишком выделяться на фоне остальных посетителей. Учитывая тот факт, что меня в Лондоне знают многие, я хочу понаблюдать за происходящим, сам при этом оставаясь незамеченным». Тем вечером в 9:30 мы обосновались у барной стойки Королевского дуба. Я смотрел на наше отражение в зеркале за стойкой и никак не мог узнать ни себя, ни Холмса. В грубой одежде и кепках мы выглядели, как парочка самых заурядных каменщиков или слесарей. За нашими спинами у камина сидела Энни в красной шали. Она прихлебывала пиво и нервно поглядывала по сторонам. Пробило 9 часов. Мы по-прежнему оставались на своих местах. Народу все прибывало, стало гораздо шумнее. Примерно в 10 началась первая драка. Под шумок Кенни подобрался мужчина и, наклонившись к ее уху, что-то начал говорить. Холмс толкнул меня локтем, и мы стали наблюдать за происходящим, будучи готовыми в любой момент броситься на помощь. Со всей очевидностью подошедший к Энни мужчина был пьян. Видимо, увидев одинокую девушку, он решил воспользоваться случаем и познакомиться. Вот он сел рядом и обнял ее за плечо. Энни оттолкнула ухажера, но так просто отделаться от него у девушки не получилось. «Да ладно, красотка, хватит ломаться, давай поцелуемся», — донесся до меня голос пьяницы. Холмс быстро подошел к столику, за которым сидела девушка, и рывком вытащил оттуда надоеду со словами: «Отлейся от твоей бабы, пока я тебе все зубы не выбил!» Пьяница тут же переменился. «Ладно, ладно тебе, извиняй, я-то чё, разве я знал, что она с тобой?» Холмс подмигнул Энни и вернулся за барную стойку. Мы прождали еще 1 час, но Шеймус так и не появился. Проводив Энни до кэба, мы договорились встретиться завтра на том же месте и повторить все сначала. И вот ближе к 9 вечера на следующий день мы снова сидели у стойки бара, наблюдая за Энни в отражении зеркала. «Если Шеймус и сегодня не появится, — вполголоса промолвил Холмс. — Значит, ему действительно нечего скрывать, а я просто излишне мнителен и увидел преступление там, где его не было. На этот раз мы ждали недолго. Вскоре к Кенни подошел высокий мужчина в черном пальто и кепке. Повернувшись к нам спиной, он наклонился к девушке и тихо заговорил с ней. Она покачала головой, но незнакомец схватил ее за руку и рывком поднял. Я хотел было броситься на помощь, но Холмс меня остановил. «Не спешите, Ватсон!» — шепнул он. Тем временем мужчина потащил Энни к выходу, и девушка, пытаясь освободиться, бросила на нас испуганный взгляд. «А вот теперь, Ватсон, пора!» Холмс вскочил и ринулся за парой. Выбежав на улицу, мы увидели, как незнакомец в нескольких метрах от нас тащит вырывающуюся Энни в глухой переулок. «Оставьте ее, Шейбус!» — крикнул Холмс. «Или же вы предпочитаете, чтобы я называл вас не на ирландский, а на английский манер Джеймсом?» Незнакомец резко обернулся, и я с изумлением обнаружил, что передо мной начальник полиции, сэр Джеймс Мерлоу. Крепко держа Энни за запястье левой рукой, правой он вытащил из кармана револьвер и направил дуло на нас. «Не подходи!» — прорычал он. «Опустите оружие, сэр Джеймс!» — спокойным голосом велел Холмс. «Сколько еще людей вы собираетесь отправить на тот свет, чтобы скрыть убийство? Может, и доктора Ватсона пристрелите?» С этими словами мой друг сорвал с себя накладную бороду, и я последовал его примеру. Лицо начальника полиции вытянулось от изумления. «Холмс!» — выдохнул он. «Ну что, убьете меня и эту несчастную девушку?» — продолжил мой друг. Мерлоу затравленно огляделся по сторонам. «Я понимал, он в отчаянии и готов на все, что угодно, а значит, наши жизни находятся в опасности. Не усугубляйте своего положения!» Все тем же спокойным голосом произнес Холмс. «Вы умный человек и знаете, все кончено!» Однако Мерлоу не желал его слушать. В глазах мужчины я заметил блеск безумия. Подобное выражение глаз я видел у солдат, бросающихся на поле боя в атаку, и потому приготовился к худшему. Холмс тоже все понял и предпринял последнюю попытку избежать кровопролития. «Если вам наплевать на себя, вспомните о своем еще не родившемся ребенке. Проявите благоразумие хотя бы ради него!» И вдруг сэр Джеймс словно сдулся. Он отпустил руку Энни, выронил пистолет и разрыдался. Слезы градом катились по его щекам. Мисс Кокс бросилась ко мне, и я обнял ее за плечи. «Что же я наделал? Что же я наделал?» Хлипывал сэр Джеймс. Он опустился на колени и уронил голову. Вдруг он поднял заплаканное лицо и посмотрел на моего друга. «Спасибо вам, мистер Холмс!» И с этими словами он быстро приставил пистолет к виску и выстрелил. мы не успели ему помешать. Единственное, что мне удалось сделать, так это встать между начальником полиции и девушкой так, чтобы бедняжка не увидела этой жуткой сцены. Сэр Джеймс, конвульсивно дергаясь, повалился на мостовую. Стена здания, возле которого он упал на колени, оказалась забрызгана кровью и мозгами. Я велел миссис Кокс отвернуться и не смотреть, после чего мы с Холмсом склонились над телом. Конечно же, начальник полиции был мертв. Позади нас раздался женский вопль. Из королевского дуба начали выбегать привлеченные шумом посетители. Холмс достал из кармана полицейский свисток и несколько раз дунул в него. Не прошло и нескольких минут, как на место происшествия прибыли два констебля. Холмс представил нас, настояв на том, чтобы полицейские немедленно вызвали инспектора Лейстрида. После этого мы с Холмсом и Энни вернулись в королевский дуб, и Холмс заказал нам всем по двойной порции виски. Никогда прежде мне так сильно не хотелось выпить. Когда, наконец, прибыл Лейстрид, мы все по его настоянию удалились в кабинет хозяина заведения. — Что во имя всего святого здесь произошло? — спросил Лейстрид, оставшись с нами наедине. — Начальник полиции убил Алису Мёрфи, потому что она хотела придать огласке их любовную связь, — пояснил Холмс. — Вполне понятно. Сама мысль потерять все, что он с таким трудом добился, была для сэра Джеймса невыносимой. Брак, семья, репутация, карьера, скандал поставил бы на всем этом жирный крест. Его положение было отчаянным. «Откуда вам все это известно?» «Мне с самого начала не давала покоя вмятина на черепе Алисы, и я сразу усомнился в том, что это результат падения и удара о каминную решетку. Я заметил, что серебряный шарик на рукоятке трости сэра Джеймса совпадает по размеру с латунными шариками на решетке. Конечно, это совпадение само по себе еще ни о чем не говорило. Но вот когда начальник полиции с облегчением вздохнул, узнав, что я не буду принимать участие в расследовании, тут уж у меня возникли кое-какие подозрения. Кроме того, подумайте, как получилось, что начальник полиции вдруг проехал мимо места происшествия. Чистая случайность? Мне никогда не нравились подобные совпадения. Ну, а после того, как я узнал, что именно сэр Джеймс 16 лет назад занимался расследованием дела о самовозгорании человека в Сохо, я решил, что настало время действовать. Начальник полиции был крайне умным человеком и наряду со мной мог достаточно быстро выяснить, каким образом без особого труда обратить тело в пепел. Он понял, что если воспроизведет картину происшествия в Сохо, ему удастся выйти сухим из воды. К сожалению, на тот момент у меня не было никаких доказательств. Поэтому я решил обвести убийцу вокруг пальца, заставив его выдать самого себя. Вот я и устроил этот маленький спектакль, прибегнув к помощи мужественной мисс Кокс. Но как вы узнали о нерожденном ребенке сэра Чарльза? — спросил я. Алиса Мёрфи ждала ребенка от начальника полиции. Тяжело вздохнул Холмс. «Как во имя святого вам это стало известно?» — поразился Лейстрид. «Эта догадка, в истинности которой я был абсолютно уверен. Дело в том, что, судя по размерам шерстяной одежонки, что вязала Алиса, так как раз предназначалась для новорожденного. Кроме того, среди останков чуть ниже того места, где некогда находились ребра, я обнаружил плотную горку мелкого пепла. Надо полагать, это все, что осталось от эмбриона. «Боже всемогущий!» — пробормотал я и, немного помолчав, добавил. «Скорее всего, у Мерло был ключ от комнаты, ведь когда миссис Беннет попыталась открыть дверь, она оказалась заперта». «Я был бы крайне удивлен, если бы у него такого ключа не оказалось», — ответил Холмс. «Алиса и сэр Джеймс достаточно долго состояли в любовной связи, поэтому наличие дубликата ключа у Мерлоу представляется вполне естественным». «Что же я скажу, миссис Мерлоу?» — принялся сокрушаться Лейстрид. «Новость о том, что муж покончил с собой, уже сама по себе страшный удар. А если еще рассказать, что он прелюбодей и убийца, боже ж, что же мне делать?» «Имело место двойное убийство», — поправил я. «Он погубил своего нерожденного ребенка». «Вы правы, доктор», — с несчастным видом кивнул Лейстрид. Немного подумав, Холмс изрек. «В данном случае, мне кажется, говорить правду нет смысла. Ни жена сэра Джеймса, ни родные не должны страдать из-за его грехов». Мой друг протянул Лейстриду револьвер начальника полиции. «Я успел спрятать это оружие до того, как пропажу заметили зеваки и прибыли констебли. О том, что Мерлоу покончил с собой, знаем лишь мы четверо. Мы можем сказать, что он был на тайной операции, действовал под прикрытием и погиб от руки неизвестного убийцы. Это объяснит все, в том числе и его бедняцкий наряд». Лейстрид с благоговением уставился на моего друга. «Блестящая мысль, мистер Холмс!» — прошептал он. «Если мы изложим вашу версию, я буду по гроб жизни у вас в долгу!» Инспектор с вопросительным видом повернулся ко мне. «Почему бы и нет?» Пожал плечами я. «Холмс совершенно прав. К чему напрасно заставлять страдать невинных?» «Миссис Кокс!» — обратился Лейстрид к девушке. «Я согласна, и обо всем буду молчать», — кивнула та. «Вот и договорились», — подвел итог Холмс. «Остальные пусть считают, что Алиса Мёрфи пала жертвой самовозгорания». Повернувшись ко мне, он добавил: «Похоже, Ватсон, мне вряд ли удастся написать статью, о которой я вам говорил». Скажем так, Холмс, вам с ней придется обождать, — ответил я. — Кстати, инспектор, — вскинулся мой друг, — не забудьте обыскать карманы сэра Джеймса и забрать у него ключ от комнаты Алисы. Лейстрид с огромным облегчением бросился исполнять приказания знаменитого детектива. Выглядел инспектор как человек, у которого гора свалилась с плеч. «Спасибо! Спасибо вам! Огромное спасибо!» — повторял он, пожимая нам всем руки. Мы проводили мисс Кокс до дома, и Холмс сердечно поблагодарил ее за ту роль, что она сыграла в разоблачении преступника. Когда мы уже держали путь на Бейкер-стрит, я признался Холмсу. «Знаете, старина, мне не дает покоя одна деталь». «Какая же?» «Миссис Беннет утверждала, что Шеймус говорит с ирландским акцентом, а сэр Джеймс — чистокровный англичанин». «Ирландский акцент очень просто имитировать», — улыбнулся Холмс. «Это под силу даже мне». И мой друг заговорил с ирландским акцентом, да так убедительно, что я не смог сдержать смеха. Веселье помогло нам отвлечься от недавних мрачных событий, свидетелями которых мы стали. Постскриптум. Холмс все же написал статью, озаглавленную «Катакасис эбриосис», но так ее и не опубликовал. Рукопись до сих пор лежит у меня в сейфе.